Глава 16. Я намеренно не спешила. Точно знала, что заказчиком убийства являлся кто-то из семьи Лир, но кто именно, Адриан или Шиан, пока не представляла. Все нити тянулись к старшему из братьев. Он отчаянно ненавидел демонов. Он явился с клинком душ на турнир двух богов и вызвал меня на бой. Он угрожал мне смертью и не скрывал свою неприязнь в начале нашего знакомства. Однако я по-прежнему надеялась. С губ сорвался вздох. Я прошла через главные ворота и подняла голову на замок, блестевший в свете выглянувшего солнца россыпью капель, еще не высохших после утреннего дождя. Округа оживала. Из окон и дверей уже выглядывали люди. Начали щебетать птицы, перепрыгивая с ветки на ветку. Я повернулась на звук заржавших в стойле лошадей и зацепилась взглядом за смутно знакомую карету. «Посторонись!» — крикнул сзади первый из колонны стражников. Я отступила. По мощёной дорожке прошли из десяток мужчин в парадной форме, которые вскоре построились в две линии перед парадным входом в замок. Готовилось что-то грандиозное. Свадьба. Вспомнились вчерашние слова Адриана. «Но чья?» Неподалеку послышался звонкий смех. Я заметила приближающегося ко мне мужчину в кожаных доспехах и поспешила скрыться в саду, чтобы там выбрать жертву, которую сегодня буду играть. Но едва миновала первый ряд коротко постриженных кустов, как увидела Адриана. Он шел под ручку с Беатой. Девушка ему улыбалась. Между ними протекала милая беседа. За парочкой следовали две девушки, свита принцессы. Райсанец и его жена остановились возле журчащего фонтана, их взгляды встретились, а после мужчина поцеловал костяшки пальцев своей спутницы. Я отвернулась. Мерзость! Поморщилась, ощущая, как к горлу подступает удушливая волна. Это выглядело отвратительно. Почему бы не подумать об окружающих? Разве сложно скрыть свои отношения и не выставлять на показ? И кто вообще гуляет по саду в обеденное время? Других занятий не нашлось. Я быстрым шагом покинула сад. Вскоре оказалась возле черного входа в замок и из-за заполнивших мысли ругательств едва не столкнулась нос к носу с Болгрюром. Благо предварительно поменяла свой облик, вновь превратившись в Кэти. Советник прошел мимо. Он набросил на голову капюшон бордового плаща и поспешил в сторону конюшен. «А ты откуда взялся?» — удивилась я. Ноги понесли меня следом. Появление демона в Райсане было крайне подозрительным. К тому же его никто не сопровождал, что наводило на не самые радужные мысли. Значит, мужчина бывал здесь не раз. Иначе как объяснить его умение хорошо ориентироваться в хитросплетениях дорожек внутреннего двора? Не дойдя до конюшен, мы свернули вправо. Вскоре миновали небольшой пруд. За ним начиналась узкая тропа вниз, которая через полуразваленную арку вела в дремучий лес. Через 5 минут Болгрюр добрался до отвесной скалы и, обойдя покрытый мхом валун, скрылся за ним в узком проходе. Если не знать дороги, то его сложно найти. Низкие ветви, высокая трава и серость подножия гор надежно маскировали пещеру от посторонних глаз. Советник Алгора оказался в тайном месте, там, куда не каждый заглянет, где без опаски мог встречаться с кем-то важным или прятать бесценный клад. Я переждала несколько минут и двинулась следом, как вдруг мой рот зажала широкая ладонь. «Куда собралась принцесса?» — недовольный шепот на ухо. Адриан увел меня в другую сторону от нужного мне прохода, втолкнул в проем между валуном и скалой, а затем развернул. И где только научился так бесшумно подкрадываться? «Ты не ответила вчера на мой вопрос». «И не отвечу», — зло произнесла я и сдернула с себя руки мужчины. «Сейчас не время. Слежка за Болгрюром куда важнее, чем разговоры с каким-то человеком». Я смерила принца взглядом и собралась обойти его стороной, но тот загородил собой проход. Встал с полной готовностью отдать жизнь за то, чтобы не пропустить меня, да еще положил ладонь на рукоять меча. «Спрошу иначе, принцесса. Что ты забыла в Райсане? С какой стати появилась в столице? И если тебе конкретно от меня ничего не нужно, то с чего вдруг второй день подряд попадаешься мне на глаза?» Он шумно втянул носом воздух и продолжил с уже большим пылом. «Решила снова все испортить? Тебе показалось прошлого раза мало?» До меня донеслись приближающиеся шаги. Я ринулась к мужчине и зажала ему рот. На вид заброшенное место оказалось весьма популярным. То Болгрюр, то Адриан, то еще кто-то, чья легкая поступь была мне незнакома. «Сколько еще ждать?» — далекий приглушенный голос, который сливался с посторонними звуками. «По нашему договору, вверху зашелестел листьями ветер. Жалостливо скрипнули деревья. Где-то слева пробежал зверек. Я мотнула головой и снова прислушалась, но больше не смогла уловить несомненно важный разговор. Адриану надоело ждать. Он отцепил от своего рта мою руку и посмотрел с такой яростью, что живот скрутило в мучительном спазме. Я только сейчас заметила, что прижималась к нему. Ощутила ладонь на талии, невольно затаила дыхание и почувствовала неловкость от желания не отстраняться. Мне было мало. Я соскучилась. Но в следующий миг вспомнилась недавняя сцена у фонтана, и все вернулось на круги своя. Я оттолкнулась от груди принца, сделала несколько шагов назад и отвела взгляд, не имея ни капли желания с ним разговаривать. И еще не наигралась. Ядовито поинтересовался райсанец. Я шикнула на него, призывая к молчанию, и вновь прислушалась. Ничего не происходило. Ни шагов, ни голосов, ни каких-либо признаков постороннего присутствия. Мы будто спугнули их. И неизвестно, вышел ли Болгриур из пещеры или до сих пор находился там. А также, куда запропастился второй мужчина, чей вопрос я не так давно различила. Казалось, я подобралась к чему-то настолько важному, что ни малейшей ошибки сейчас быть не должно. С рук сорвались две искры. Одна устремилась вдоль тропы вверх, а другая полетела в пещеру. Сознание раздвоилось, картинки сменяли друг друга. Листва и темнота, залитая светом поляна вперемешку с острыми наростами с потолка, далекое журчание воды, свист ветра, приглушенный хрип из недр многочисленных проходов и... «Адриан?» «Беата!» Зло процедила я и посмотрела на райсанца. Он тоже расслышал зов девушки, выискивающей его взглядом возле полуразваленной арки. Не колебался ни секунды. Мужчина тут же сорвался с места и побежал к ней навстречу по той самой тропе, которая привела меня сюда. «Я же просил ждать у фонтана», — произнес Адриан, добравшись до жены. Моя искорка, парящая над ними, увеличилась и мгновенно растаяла. Сознание слилось воедино. Я прислонилась боком к холодной поверхности скалы и еще некоторое время смотрела в пустоту. Не могла шелохнуться. Не находила сил даже для того, чтобы очнуться. Будто меня заботило общение Беаты и Адриана, словно имело значение то, что мужчина без раздумий побежал к ней. Ведь не должно. Я приложила руку к груди и на миг прикрыла глаза. Все хорошо. Демоны не способны на теплые чувства. У нас нет друзей, особых привязанностей, и нам чужды взаимоотношения с другими расами. Судорожный выдох, протяжный вдох. Вот только глупое сердце не подчинялось голосу разума. Говорил же Грайан, что человек опасен, и его нужно избегать. Но я не слушала, не верила, хотела разузнать все сама, и потому отправилась сюда, отгоняя прочь мысли об Адриане. Тайно надеялась его встретить. До конца не верила, что, будь он причастен к смерти моих родных, смогу причинить ему вред. «Смогу», — упрямо произнесла я и взяла себя в руки. «Это всего лишь человек. Он мне не ровня, и нас ждут судьбы, нитям которых не суждено переплестись». Я покинула свое укрытие и заметила мелькнувшую между деревьями бордовую ткань. Пришлось подождать полминуты, чтобы Болгриур отошел, и затем последовать за ним. Я старалась ступать как можно тише. Всматривалась в его фигуру, оборачивалась в поиске тайного собеседника, неотрывно следовала по пятам, собираясь вскоре вернуться к пещере. Демон поднялся по тропе, ведущей к замку. Возле разбитой арки он на несколько мгновений остановился и повернул голову, прислушиваясь. Видимо, что-то заподозрив, советник ускорил шаг, а спустя 15 минут сел в подготовленную карету с гербом рода Асм. Я проводила его взглядом. Долго смотрела вслед удаляющемуся экипажу, который некоторое время мелькал между рядами высоких деревьев, тянувшихся стройным забором вдоль дороги. «Что же ты делал здесь?» — задалась я, пожалуй, самым важным на данный момент вопросом. «Почему для тайной встречи была выбрана пещера? В замке должно найтись много помещений, где можно без труда уединиться и обговорить важные моменты. И кто второй собеседник?» Я вдруг вспомнила про Адриана и то, что изначально он гулял с Беатой в саду. Неужто мужчина заметил служанку и внезапно решил последовать за ней? На таком расстоянии человек ни за что не уловил бы мой запах, а потому не знал, кто скрывается под личиной Кэти. К тому же принц будто намеренно оттащил меня в другую сторону от пещеры, заговаривал зубы, источал неприязнь, хотя за 4 месяца уж точно забыл все, что между нами было. «Зачем ты меня расстраиваешь, Адриан?» — тихо прошептала, сжимая руки в кулаки. «Это лишь мои догадки. Сейчас не время делать поспешные выводы, однако эмоции и неугомонные мысли едва не вышли из-под контроля, если бы не девичий шепот за углом. Ты видела свадебное платье госпожи Сианор?» «Оно такое!» — восторженно вздохнула другая служанка, шагая рядом со своей подругой, которая несла корзину с зеленью. Мне удалось взглянуть только мельком, когда убирала ее комнаты. Но Сайли сказала, что красивее платья в жизни не видела. Господин Лир как раз любит голубой. Поговаривают. «Ой, Кэти, а ты что здесь делаешь?» Я вытянулась по струнке. Пришлось натянуть на лицо улыбку и сделать скучающий вид, будто меня не особо заботил их разговор. А спросить-то хотелось. Кто такая госпожа Сианор и какой из Лиров должен жениться? Если рассуждать логически, то именно Шиан. Адриан уже заключал брак. Да, я отчасти помешала ему, заявив о праве первой ночи. Ну а сейчас взаимоотношения с Беатой у него наладились. Недавняя сцена тому явное доказательство. «Жду. Нашлась я. Мне пора». «Кэти!» — крикнула вдогонку самая низенькая из двух служанок. «Тебя стража ищет». Девушки подбежали ко мне и обступили с двух сторон. Та, что без корзины, подхватила меня под руку и повела к непримечательному деревянному домику, где складировались разные принадлежности от больших садовых ножниц до пустых ведер и орудий труда. «Рассказывай!» — с огоньком в глазах произнесла она. Они напоминали сестер, одеты в форму прислуги темно-зеленого цвета, на головах белые чепчики, волосы собраны на затылке в тугой пучок. Даже выражение лица сейчас было похожим. «Ну, чего молчишь?» — ткнула меня в бок та, что пониже. «Мы ведь знаем, что ты украла карманные часы, а потом Мими нашла тебя спящей в кладовой. Я уже сказала, мне пора». Перехватила я руку служанки, предотвратив очередной толчок, и собралась пройти между ними, но отступила. Они — отменный источник информации. Так почему бы не подыграть им? «Зачем тебе понадобились часы господина Лира?» — не унималась девушка без корзины. «Он стал еще красивее, правда?» — подхватила вторая. «Скажи, ты обомлела, когда его увидела?» Они задавали вопросы без перебоя, не дав и шанса вставить слово. Видимо, Адриан здесь был в почете. Как искрились глаза служанок, как мечтательно они улыбались, как выпытывали о его малейшей фразе и жесте при нашей с ним встрече. «А ты видела его сегодня? Он с госпожой Сианор гулял по саду». Вдруг обратилась одна девушка ко второй. «Какая они красивая пара!» — восторженно произнесла та, прижав руки к груди. «Да!» — нахмурилась первая и посмотрела на меня. «Если бы не демоница!» «Девушки!» — заполнила собой проход экономка. «Кто работать будет? Марш на кухню! А ты, Кэти, за мной!» Я с напускным повиновением последовала за женщиной, прислушиваясь к продолжению разговора. «Не рассказала ничего», — прошептала первая. «Она странная. Пусть бы выгнали за такое!» — зло процедила служанка. «Уже который раз ворует, а ей все спускают с рук. Неудивительно, ведь дочка...» «Кэти, мое терпение на исходе», — обернулась экономка, едва мы отдалились от несмолкающих девушек. «Еще один промах, и попрощаешься с работой в замке. Я замолвила за тебя словечко перед стражей, но только попробуй еще раз показаться на глаза господину Лиру, и тогда ничто тебе не поможет. Ты поняла меня?» «Да». «Ступай в прачечную. Живо!» Я поспешила скрыться с глаз экономки возле ближайшей пристройки и вскоре сменила внешность, нацепив более непримечательное лицо одной из двух девушек, которые недавно допрашивали меня. Любопытство толкало отправиться в замок и разузнать подробности про Адриана. Что произошло за 4 месяца нашей разлуки? Почему намечалась еще одна свадьба с этой Сианур? Разве они уже не женаты? Я посмотрела на величественное здание и отступила. Личная жизнь человека не должна меня заботить. А вот пещера определенно да. Ноги понесли меня к пруду. Я за считанные минуты миновала полуразрушенную арку, оплетенную засохшими ветвями лианы, и вскоре добралась до большого валуна. Лес вокруг жил своей жизнью. Трель птиц, легкие запахи разнообразных растений, будь то цветы или обычная листва. Я оценила красоту нетронутой природы и юркнула в расщелину в скале. Меня встретил густой мрак. Тишина окутала. В прошлый раз с помощью искорок были различимы хоть какие-то звуки, но теперь здесь царило подозрительное спокойствие. Ни журчания воды, ни малейших шорохов, словно в этом месте не обитали даже маленькие грызуны. Я двинулась вперед. На ладони начала пульсировать искорка, которая быстро превратилась в шар. Белый свет оттолкнул мрак и явил взору небольшую вытянутую пещеру с 4 ходами по всему периметру. Я выбрала ближайший. Ничего не менялось. Шаг за шагом укоренялась уверенность, что здесь вообще ничего нет. Несколько раз по шее скользнул сквозняк. Через полчаса в нос ударил запах гнили, сменившийся приглушенным шумом воды. Вскоре я ступила на небольшой выступ в отвесной скале, расположенный на высоте в 20 ярдов от земли, и осмотрелась. Ни вверх, ни вниз не шло никаких ступеней. Далеко впереди начинался густой лес. Слева и справа тянулась такая же горная порода. Я еще раз окинула окрестность взглядом и развернулась обратно. На удивление, за несколько часов поисков не нашлось ничего более-менее важного. И в следующие 3 дня картина не изменилась. Я прислушивалась, принюхивалась, всматривалась, а по итогу ходила кругами или же напарывалась то на водопад, то на подземную реку. Зато появилось много времени для размышлений. Беата, Адриан, свадьба. Я встречала их каждый раз, когда шла к пещере или возвращалась обратно. Мне удавалось избежать встречи с райсанцем, но образ того, как они мило воркуют о разных глупостях, засел в голове. Да, иногда рядом с девушкой находилась какая-то женщина в годах, скорее всего, мать принца. Иногда Беата сидела в одиночестве и читала книгу. Казалось, свет сошелся на ней клином. Словно заведенные, служанки только и говорили о госпоже Сианор, ее платье и предстоящей церемонии, обещающей быть самой грандиозной за последние 50 лет. Я старалась не реагировать. Первое время получалось относиться ко всему с легкостью, потом появилось раздражение, на смену которому пришла злость. Я бродила по пещере, а сама думала об Адриане. Шла туда утром и выискивала его взглядом. Возвращалась поздним вечером и замирала, стоило увидеть мужчину за тренировкой. Грайан словно понимал мое состояние. Он изредка предлагал отправиться на расследование самому и уговаривал меня не возвращаться в замок. Но я шла. Видела витающую там атмосферу грядущего праздника и не могла отделаться от усиливающегося привкуса горечи. Хотела не замечать, но не могла. Должна была просто идти в пещеру и продолжить ее исследование, а вместо этого задерживалась в прачечной или кухне, возле тренировочной площадки или в саду и подслушивала, отправляла искорки. Разыскивала имя Адриана, но едва находила, тут же убирала их, напоминая себе, что человек для меня ничего не значит. «А вот только... Грайан, мне нужно платье», — заявила я поздним вечером, влетев в снятую на несколько месяцев квартирку на 2-м этаже. «Госпожа? Кроваво-красное, ты знаешь мои вкусы. Ступай». «Госпожа, вы ведь не собираетесь?» «Иди». Меня распирало от злобы. Я долго терпела и уговаривала себя, что меня не заботит происходящее. Но наступил момент, когда невозможно обманываться и сидеть сложа руки. Адриан собрался провести повторный обряд бракосочетания, чтобы по всем правилам и обычаям узаконить их с Беатой отношения? Что ж, удачи. И я не буду им мешать. Да, сегодня не буду. Но завтра...